Зызик быстро пришел в себя и тут же обратился к Алузе. «Господин адмирал, я обязан вам жизнью, и отныне вы можете располагать мной по своему усмотрению». Алузи взглянул на юношу с одобрением и прикрепил к его груди один из собственных орденов. «Ты заслужил эту награду, парень. Ты далеко пойдешь. Назначаю тебя боцманом Старпомом флота его королевского величества». Зызик покраснел, как рак, и не мог выговорить ни слова. Я поздравил его с назначением, а пан Клякса заговорщицки подмигнул и шепнул ему через мою голову. «Ну что я говорил? Парам-пам-пам». В моем описании эта сцена выглядит довольно затянутой, но на самом деле она длилась не более минуты. Все это время Резеда не отходила от пана Клякса ни на шаг, горестно причитая. «Пан профессор, умоляю вас, сделайте что-нибудь. Спасите маму, нельзя терять ни минуты». Боже мой, что за люди? Вы что, не понимаете? Там моя мама». «Шторм затих, опасность миновала», — ответил пан Клякса. «Сохраняйте спокойствие, пожалуйста, дайте подумать». Тут он встал на одну ногу, пустил бороду по ветру и с помощью своего всевидящего ока еще раз изучил обстановку. «Адмирал», — немного погодя сказал он, потому что в присутствии членов экипажа всегда обращался к Алузе только по званию. «Адмирал, мои прогнозы оправдались. Мы не можем приблизиться к острову, поскольку это вынудит мультифлору подойти к краю и нарушить равновесие. И тогда достаточно малейшего наклона, чтобы весь этот плавающий холмик перевернулся вверх дном. Это во-первых. А во-вторых, не следует забывать, что находящийся там дом представляет собой единственное достояние пана Левкойника. Поэтому я предлагаю взять на буксир остатки острова вместе со всем, что на нем находится, и оттащить к Адакатураде». Алузи, который уже успел улучить минуту и переодеться в сухое, козырнул и после недолгих раздумий заявил. «Пан профессор, мой мозг проанализировал заданную ему программу. Переходим к исполнению. Капитан, прикажите перенести все корабельные канаты на левый борт. Пусть экипаж свяжет их двойными узлами в одно целое. Во время исполнения маневра взятие на буксир фейерверком, последовательно выпустить 15 ракет. Выполняйте». «Есть, господин адмирал!» — крикнул капитан Тыквот и передал приказ старшему офицеру. «Трос надо выстрелить из катапульты, иначе не долетит», — рассудительно заметил Зызик. «Чтобы не мешать экипажу, мы перебрались на нос корабля. Гора канатов росла с каждой минутой. Механики связывали их концы и сплетали стыки стальными зажимами. Получился трос длиной более километра. Ветер стих, волнение стало менее опасным, и капитан подвел судно на расстояние, соответствующее длине каната. Когда все было готово, Алузи собственноручно сделал на конце каната огромную петлю. Помогавшие ему матросы, а было их больше десятка, едва управились с тяжестью этой змеи. И тут Алузи с блеском продемонстрировал клексическую силу своих мышц. Когда ракеты взмыли в небо, он правой рукой схватил петлю и жестом дискобола бросил канат в сторону темневшейся вдали верхушки острова. Выхватив из рук старшего офицера призматическую подзорную трубу, я посмотрел вслед улетавшей петле. Здесь, на палубе, бухта брошенного с нечеловеческой силой каната разматывалась с бешеной скоростью. А там, вдали, колоссальное лассо с невероятной точностью охватило четырехугольник дома. Растроганный пан Клякса смотрел на первого адмирала флота, на эпохальное творение своего гения. То, что совершил Алузи, превосходило даже самое смелое ожидание его творца. От удивления матросы буквально остолбенели. В их взглядах читалось преклонение перед своим адмиралом.